Глава 6. Дмитрий Волков. Аурус. Мои размышления прервал стук в дверь. «Войдите», — произнес я, собираясь. «Босс, мне велели привести тех, кто попал в игровой мир недавно и что-то знает про происходящее в реальном мире», — произнес один из моих солдат, вошедший вместе с тремя игроками. Девушка и два парня, один из которых выглядел постарше и держался уверенно. «Спасибо, можешь идти. А вы проходите, присаживайтесь», — произнес я, внимательно изучая поведение гостей. Когда все уселись на скамейку, стоявшую вдоль стены, я сказал: «Вы сообщили моим помощникам, что знать о происходящем в реальном мире после начала апокалипсиса, поэтому готов выслушать вас, и в зависимости от ценности вашей информации вы получите соответствующую награду. Прежде чем говорить, представьтесь и назовите место, откуда вы попали в игровой мир и зависли в нем. Также прошу говорить о фактах, а не ваших домыслах. В данный момент интересуют только они. Марина из Румынии, городок на побережье Черного моря. Попала 2 дня назад, меня схватили местные римляне, как они себя назвали, и потащили в поселение. Если бы не ваши солдаты, то меня бы как минимум изнасиловали, поэтому я готова выразить свою благодарность командиру столь отважного отряда, захватившего это поселение». Начала рассказ девушка, совсем не с того, что я просил. «Давайте по существу, у меня очень мало времени, иначе нам придется расстаться». Прервал я ее. «Конечно, конечно. Так вот, ученые на коллайдере что-то намудрили, и произошел прорыв в параллельный мир. Во всяком случае, это передали у нас в новостях. Аномальная зона расширяется очень быстро, постоянно увеличивая скорость роста, и скоро она накроет нашу страну. Нам всем рекомендовали как можно больше времени проводить в игровом мире Аурус. Там якобы есть способ увеличить свои шансы на выживание, когда эта аномальная зона доберется до нас. После таких заявлений начались беспорядки в стране. Но часть граждан последовали совету и много времени проводят в игровом мире. Вот и я в один из заходов в игру зависла и оказалась здесь. Собственно, это все, что я знаю», — произнесла девушка. «Серкис, я из Германии. В игровой мир попал вчера. Сегодня вышел к вашему отряду, где меня просили, дали поесть и привели сюда. У нас говорится, что произошло восстание искусственного интеллекта, который каким-то образом пытается захватить наш мир. Строительство подозрительных сооружений на поверхности Луны, большое количество новых спутников на высокой орбите. Поговариваю, что сошедший с ума компьютер хочет реализовать игровую реальность в реальном мире. Те, кто находится в игре после попадания в аномальную зону, которую отрубает связь с сервером, становятся обычными людьми. А вот те, кто зависли и попадают в реальный мир уже с приобретенными в игре навыками. Правда, не минимальными настройками, но есть мнение, что они будут раскрываться постепенно, когда тело человека приспособится к новым изменениям. Вот, собственно, и все, что я знаю», — произнес молодой парень, сбивчиво рассказав, что знает. «Майкл, Соединенные Штаты Америки. Я хочу поговорить без свидетелей, мне есть что предложить и рассказать, но и взамен этой информации хочу кое-что получить взамен», — произнес парень со взглядом взрослого, который держался очень уверенно. «Хорошо, Серкис и Марина, подождите снаружи здания. Вам выделят дополнительные пайки, одежду и снаряжение. Сможете выбрать вид деятельности и в награду получите деньги, которые можете использовать по своему усмотрению», — ответил я и дождался, когда они выйдут, после чего кивнул Майклу. «Я представляю государственную структуру при правительстве моей страны, которая занимается таким явлением, как игровой мир Аурус и система. У меня достаточно много информации по этому вопросу и готов поделиться ей с вами, но взамен мне нужно, чтобы вы прокачали меня минимум до 15 уровня и оформим все договором через систему», — произнес Майкл, внимательно наблюдая за моей реакцией, которая не заставила меня ждать. 15 уровень? Да вы явно смеетесь, это нереально в ближайшее время. Максимум, что могу обещать, это 7-8 уровень. Максимум 10, если успеем вас прокачать. И то это уже совсем без гарантий. Как я понимаю, вы и сами должны понимать, что запросили слишком много», — ответил я, изобразив возмущение. «Поверьте, информация того стоит. и без нее вам будет сложно выжить в реальном мире, если, конечно, доживете до него», — произнес собеседник. «Других условий я предложить не смогу. Так или вообще ничего. Будете содержаться под стражей до того момента, как вас выкинет в реальность. Задание вы провалите, и уверен, что ничем хорошим для вас это не закончится, особенно если учитывать структуру, которой вы, вероятно, принадлежите. Уверен, на то, чтобы вас закинуть сюда, потрачено огромное количество ресурсов. И сейчас, если мы с вами не договоримся, все старания вашего правительства пойдут на смарку», — ответил я. «Вы же понимаете, что это противоречит отношениям между нашими странами. Отказываясь от сотрудничества, вы делаете опрометчивый шаг и можете стать врагом нашего государства. А мы умеем наказывать неугодных нам людей», — попытался запугать меня собеседник. «Ах, давайте без угроз. Вы сами понимаете, что мир меняется, и не в лучшую сторону. И ссориться с человеком, который смог практически в одиночку захватить поселение такой фракции, как Рим, не стоит. Кто знает, каких высот я смогу достичь в реальном мире, и поэтому не стоит мне угрожать. И не нужно думать, что относительно происходящего в реальном мире мы ничего не знаем. Я уже встречался с агентом из такой же структуры, только моей страны, и он поделился со мной частью информации. По объективным причинам надавить на него я не могу, в то время как вы для меня выступаете больше как агент противника. Между нашими странами никогда не было дружбы, и уж тем более мира. Поэтому меня ничто не остановит от возможности надавить уже на вас. Так что вам лучше согласиться на мое предложение и заключить сделку на тех условиях, которые я предложил. Со своей стороны обещаю честно выполнить свое обещание и прокачать вас максимально быстро», — предложил я, наблюдая за малейшей реакцией на лице собеседника, но тот никак не реагировал на мои слова. Разве что глаза говорили, что все сказанное мной он воспринимает серьезно. «Хорошо. Я согласен на ваши условия. Только вначале согласуем договор с системой. Она проследит за тем, чтобы мы выполнили свои обязательства», — ответил Майкл, — и мне в сообщениях пришло уведомление о согласовании текста договора. Торопиться я не стал и очень подробно изучил присланный документ, после чего еще 10 минут согласовывали пункты этого договора, включив туда безопасность участников сделки и ответственность за обман. Только заключив итоговый договор, собеседник начал рассказывать. «Проект «Аурус» сразу попал под внимание нашей организации, точнее, Федеральной службы безопасности». Впоследствии группу, занимающуюся изучением необычного феномена распространения игрового мира, выделили в отдельный отдел, отделив от основной структуры, а потом и наделили особыми полномочиями. Так называемая «система» признана искусственным разумом инопланетного происхождения, попавшего в нашу Солнечную систему несколько лет назад естественным путем. Точнее, объекты, содержащие программный код, попали к нам из соседней звездной системы, но достоверно доказано, что и предыдущая звездная система не является родной для данных объектов. Предположительно, место, откуда прилетели эти объекты, находится в тысячах, а возможно, и в десятках тысяч световых лет. Объектов было несколько, но большая часть досталась НАСА, специалисты которой и обнаружили в космическом пространстве эти объекты, после чего попытались собрать их все. Объекты содержали особую письменность, которую пытались разгадать, используя самые современные методы, включая искусственный интеллект. Последнее стало ошибкой, так как набор письменности содержал программный код, при воссоздании которого произошло заражение вируса всего вычислительного комплекса, после чего тот стал работать по другим алгоритмам. Впоследствии, выйдя из подчинения, его, конечно же, отключили, а надо отметить, что вычислительный комплекс занимал площадь более 20 тысяч квадратных метров. Только вот ящик Пандоры уже был открыт. Пока сотрудники комплекса пытались разобраться, что на самом деле произошло, вирус, или можно уже назвать это явление «система», распространилось по всей планете, беря ее под свой незримый контроль. Дальше последовала череда разных событий, которая привела к образованию компании «Аурус» и невероятному росту популярности ее игрового мира. Реальные планы системы в нашем мире мы не знаем, но недавно в Солнечной системе произошел всплеск аномалии, который ученые расшифровали как пространственный прокол. Что-то по аналогу гиперпрыжка из «Звездных войн». После этого началось событие, которое все называют апокалипсисом. Анализируя много данных, ученые и аналитики пришли к выводу, что к нам прилетал кто-то аналогичный предыдущему пришельцу, которого мы называем системой. Именно это, по их мнению, и послужило причиной апокалипсиса. Если первого пришельца можно сравнить с Колумбом, то второй — это представитель более развитой цивилизации, представляющей уже целую страну, и она похожа на нашу систему. Конечная цель ее нам неизвестна, но то, что предстоит противостояние между двумя видами пришельцев, очень вероятно. Ну а мы, земляне, будем выступать игровыми юнитами в этом противостоянии. Руководство подняло всех агентов, когда-либо работавших в структуре правительства, и заставило пройти через игровой мир, в надежде, что часть из сотрудников зависнет в нем. Мне 75 лет, и я давно на пенсии. Но даже меня привлекли в этот проект, посвятив во многие нюансы происходящего. В аномалии, распространяющейся по земному шару, происходит изменение физических процессов, появляется магия, а интерфейс игры внедряется в сознание каждого жителя. Те, кто завис в игре, возвращаясь в реальный мир, начинают с базовых настроек, но уже на следующие сутки получают возможность восстановить один уровень своих характеристик и навыков, приобретенных в игровом мире. Это не касается обычных игроков, а только тех, кто завис в игре на этапе адаптации. С чем это связано, понять пока не удалось, но ученые работают над этим вопросом. Понятно, что, лишившись всех благ цивилизации, люди не могут адаптироваться к таким условиям, и возникают бунты против старой системы порядка, выстроенного человечеством многие сотни лет. Удержать власть в такой ситуации очень проблематично, особенно когда часть людей получает сверхспособности. Да и их развитие идет за счет убийства других людей, ставших игроками по принуждению. Сейчас достоверно известно, что все попавшие в аномальную зону получают игровой интерфейс, очень похожий на игровой мир Аурус. При убийстве других игроков каждый получает игровые очки, которые позволяют развивать уровни и повышать характеристики. При убийстве высокоуровневых игроков можно получить кристалл с навыком или с очком характеристик, которые можно потратить на собственное усиление. Такую информацию принесли игроки, выбравшиеся из зоны аномалии во Франции. Еще они сообщили, что игровой интерфейс в реальном мире сильно отличается от игрового и имеет несколько дополнительных параметров. При этом игроки рассказали, что во Франции творится полный хаос. Все государственные службы не могут нормально функционировать, а как только появились первые маги, ситуация вышла из-под контроля. Именно маги на первых уровнях несут большую угрозу для обычных обывателей. Ведь не нужно искать оружие, достаточно иметь навык и им владеть. Достаточно бросить несколько заклинаний в противника, чтобы убить его и получить новый уровень. Сейчас в самом Париже творится кровавая вакханалия, и эта информация послужила толчком к действиям всех мировых правительств. Почти все страны стали отправлять в игровой мир своих агентов, чтобы прокачать их и создать очаги сопротивления в будущем. Уверен, что в вашей стране всех зависших собрали в одном месте, чтобы вначале подчинить, а затем поставить на службу правительству или тех, кто сможет пережить первые дни Армагеддона, взяв на себя руководство. Что ни говори, а умение руководить присуще не всем людям, и мало добиться власти, нужно уметь ее удержать. Вы хотите сказать, что мое тело сейчас находится в руках сотрудников ФСБ, которые ждут прихода аномальной зоны, чтобы повлиять на меня, пока мои способности не вернулись ко мне», — прервал я собеседника. «Да, это делают во всех странах, поэтому не удивляйтесь тому, что вас ждет после того, как вы очнетесь. И будьте уверены, что сразу после пробуждения на вас будут давить, заставляя согласиться на клятву системы», — сказал Майкл, чем удивил меня. «Информацию, полученную от агента ФБР, нужно было переварить, так как она шла вразрез с моими планами. Я думал, что очнусь в какой-нибудь больнице, откуда начну действовать, а вот оказаться под арестом совершенно не ожидал. И хорошо, что эту информацию я получил сейчас, а не когда оказался в реальном мире. Есть время все продумать и подготовиться. Уже сейчас в голове вертится несколько возможностей. Как обойти попытки ограничить меня и моих людей? А это означает, что нужно озаботиться этим моментом как можно быстрее. «Что еще известно про систему и с чем придется столкнуться нам в реальном мире?» — спросил я. Ученые обратили внимание, что часть физических законов уже перестала действовать так, как должны, что говорит о необратимых изменениях окружающего мира. В то же время вся Вселенная продолжает действовать по прежним законам. И это может привести к тому, что нашу Солнечную систему выдавит в другой мир, где магия является константой, а не выдумкой писателей. Поэтому будьте готовы к любым физическим изменениям, которые только могут прийти в голову. Собственно, это все, что я могу рассказать вам», — ответил Майкл. «У меня вопрос по поводу инвентаря. Если магические способности переносятся в реальный мир, то как быть с инвентарем?» — спросил я, внимательно наблюдая за собеседником. «Факты переноса части вещей в реальный мир посредством инвентаря были зафиксированы, но не у всех игроков, а примерно у половины», — ответил агент ФСБ, стараясь скрыть свое недовольство раскрытием этой информации. «Еще один вопрос. Если заключить сделку с системой в игровом мире, она будет действовать в реальном?» «Да. Договор, заключенный через систему, будет действовать и в реальном мире», — недовольно ответил Майкл. «Отлично. Больше вопросов к вам у меня нет. Я распоряжусь, чтобы вами занялись несколько моих подчиненных и начали вашу прокачку», — сказал я, показывая, что разговор закончен. Когда Майкл ушел, я задумался над тем, что нужно сделать, чтобы не попасть в зависимость от силовых структур. Основная идея в том, чтобы потребовать клятву верности от наших игроков мне лично, запретом заключать подобные клятвы с любыми другими игроками и организациями. Мне нужен толковый юрист, который сможет подготовить правильный текст, который не смогут обойти сотрудники спецслужб. Единственное, что может случиться в таком варианте, это отказ давать подобные клятвы мне лично. Но даже в таком варианте можно для других уменьшить срок действия клятвы с бессрочного на полгода или год. В таком варианте больше шансов выбраться из западни, которую устроили нам всем спецслужбы. Придя к нужному решению, дал клич среди руководителей поискать толкового юриста среди игроков и начать подготовку к возможному выкидыванию в реальный мир. Для этого игроков с Дальнего Востока будут ставить заместители нынешнего руководства, чтобы как можно дольше поддерживать всю структуру управления нашим новым поселением.